чудесный костюм цвета сливочного мороженого. На город опускались летние сумерки. Из дверей бильярдной, где мягко постукивали шары, вышли трое молодых мексиканцев подышать теплым вечерним воздухом, а заодно поглядеть на мир. Они то лениво переговаривались, то молча смотрели, как по горячему асфальту, словно черные пантеры, скользят лимузины, или, разбрасывая громы и молнии, как грозовая туча, проносятся трамваи, затихая вдали. «Эх!» — вздохнул Мартинес, самый молодой и самый печальный из троих. «Чудесный вечер, а, ребята?» «Чудесный!» Ему казалось, что в этот вечер мир то приближается к нему, то снова отдаляется. Снующие мимо прохожие вдруг оказывались словно на противоположном тротуаре, а дома, стоящие на расстоянии 5 миль, вдруг низко склонялись над ним. Но чаще люди, машины, дома были где-то по ту сторону невидимого барьера и были недосягаемы. В этот жаркий летний вечер лицо юного Мартинеса застыло, словно скованное морозом. В такие вечера хорошо мечтать, мечтать о многом. «Мечтать!» — воскликнул тот, которого звали Вильянасул. У себя в комнатушке он вслух громко читал книги, но на улице всегда говорил почти шепотом. «Мечтать! Это бесполезные занятия для безработных». «Безработных?» — воскликнул небритый Ваменус. «Вы только послушайте, а кто же мы, по-твоему? У нас ведь тоже нет ни работы, ни денег». «А значит, — заключил Мартинес, — нет и друзей». «Это верно». Взгляд Вильянасула был устремлен в сторону площади, где тихий летний ветерок шевелил кроны пальм. «Знаете, чего бы мне хотелось? Мне хотелось бы пойти на площадь, потолкаться среди деловых людей, побеседовать с теми, кто приходит туда по вечерам, чтобы поговорить о делах на бирже. Но пока я так одет, пока я бедняк, они не станут со мной разговаривать». «Ничего, Мартинес, зато у нас троих есть дружба, а дружба бедняков — это что-нибудь да значит. Это настоящая дружба. Мы...» В эту минуту мимо прошел красивый молодой мексиканец с тонкими усиками. На каждой руке у него повисла хохочущая девица. «Мадре мия!» — хлопнул себя по лбу Мартинес. «А как вот этому удалось подцепить сразу двух подружек?» Ему помог его красивый белый костюм. Ваменос сгрыз свой грязный ноготь. «Видать, он из ловкачей». Прислонившись к стене, Мартинес провожал взглядом хохочущую компанию. В доме напротив открылось окно 4-го этажа, и из него выглянула красивая девушка. Ветер ласково заиграл ее легкими волосами. Мартинес знал эту девушку вечность, целых 6 недель. Он кивал ей головой, он приветственно поднимал руку, улыбался, подмигивал, даже кланялся ей на улице или, когда, навещая друзей, встречал ее в вестибюле дома или в городском парке или в центре города. Но девушка лишь подставила лицо ветру. Юноша не существовал для нее. Его словно и не было. «Мадре мия!» Мартинес отвел от нее взгляд и снова посмотрел вдоль улицы. Мексиканец и девица уже заворачивались за угол. «Эх, был бы у меня такой костюм! Мне не нужно даже денег, только бы иметь приличный костюм!» «Не знаю, стоит ли советовать, — вдруг сказал Вильянасул, — но что, если бы тебе повидаться с Гомесом? Он уже месяц что-то толкует насчет костюма. Я пообещал ему, что войду в пай, лишь бы отвязаться. Уж этот Гомес!» «Эй, приятель! — раздался чей-то тихий голос. «Гомес!» Трое друзей обернулись и с любопытством уставились на подошедшего. С какой-то странной улыбкой Гомес вытащил бесконечно длинную желтую ленту, которая заплескалась и зашелестела на ветру. «Гомес!» — воскликнул Мартинес. «Зачем тебе портновский метр?» Гомес расплылся в улыбке. «Я снимаю мерку». «Мерку? Стой спокойно!» Гомес окинул Мартинеса оценивающим взглядом. «Карамба! Где же ты был все это время? А ну-ка давай!» Мартинес почувствовал, как ему измеряют длину руки, ноги, затем объем груди. «Стой спокойно!» — покрикивал Гомес. «Руки, точно! Ноги, грудь, великолепно! А теперь быстрее рост! 5 футов 5 дюймов! Подходишь! Давай руку!» Тряся Мартинеса за руку, он вдруг воскликнул. «Подожди! А есть у тебя $10?» «У меня есть!» — Ваменос помахал грязными бумажками. «Сними мерку с меня, Гомес!» «Весь мой капитал — это $9.92». Мартинес пошарил в карманах. «Ты считаешь, что этого хватит на новый костюм?» «Как же это так?» «А так, потому что у тебя подходящий размер». «Сеньор Гомес, но я совсем не знаю вас». «Не знаешь? Ничего. Теперь мы будем жить вместе. Пошли». Гомес исчез в дверях бильярдной. Мартинес, сопровождаемый деликатным Вильянасулом и подталкиваемый нетерпеливым Ваменосом, тоже очутился в бильярдной. «Домингес!» — позвал Гомес. Разговаривающий по телефону Домингес подмигнул вошедшим. В трубке пронзительно пищал женский голос. «Мануло!» — крикнул Гомес. Мануло, опрокидывающий в рот содержимое винной бутылки, обернулся. Гомес указал на Мартинеса. «Я нашел вам 5-го партнера!» Домингес ответил. «У меня свидание, не мешай!» И вдруг умолк. Трубка выпала у него из рук. Маленькая черная записная книжка, полная имен и телефонов, быстро исчезла в кармане. «Гомес, ты?» «Да, да. Давай скорее деньги. Выкладывай». В телефонной трубке продолжал пищать женский голос. Домингес в нерешительности поглядывал на трубку. Мануло поглядывал то на пустую бутылку, которую продолжал держать в руках, то на вывеску винной лавки напротив. Мануло и Домингес неохотно выложили по $10 на зеленое сукно бильярдного стола. Изумленный Вильянасул последовал их примеру. То же самое сделал и Гомес, толкнув в бок Мартинеса. Мартинес пересчитал смятые бумажки и мелочь. Гомес жестом опытного крупье сгреб деньги. $50. Костюм стоит 60. Нам нужны еще $10. «Погоди, Гомес!» — воскликнул Мартинес. «Ты говоришь об одном костюме? Уно!» «Уно!» — Гомес поднял кверху палец. «Один великолепный летний костюм цвета сливочного мороженого, светлый-светлый, как луна в августе». «Чей же он будет?» «Мой!» — крикнул Мануло. «Мой!» — крикнул Домингес. «Мой!» — крикнул Вильянасул. «Мой!» — крикнул Гомес. «И твой, Мартинес! Друзья, покажем ему, а? Становитесь-ка все в ряд!» Вильянасул, Мануло, Домингес и Гомес — выстроились в ряд у стены бильярдного зала. «Мартинес, становись-ка и ты тоже. А теперь, Ваменос, положи нам на голову бильярдный кий. Сейчас, Гомес, сейчас». Мартинес почувствовал, как на его макушку лег бильярдный кий и высунулся вперед, чтобы посмотреть, что происходит. «О!» — воскликнул он. Кий ровно лежал на головах 5 парней. Ваменос, широко улыбаясь, легко двигал его взад и вперед. «Мы все одного роста!» — вскричал Мартинес. — «Одного!» — засмеялись приятели. Гомес пробежал вдоль шеренги, шелестя желтым портновским метром, прикладывая его то к одному, то к другому юноше, отчего те смеялись еще громче. «Точно!» — заявил он. — «Подумайте только! Понадобился месяц, целых 4 недели, чтобы подобрать 4 парней одинакового роста и сложения. Целый месяц я искал и снимал мерки. Мне попадались парни ростом в 5 футов и 5 дюймов, но они были либо слишком толстые, либо слишком тонкие. Иногда у них были длинные руки или слишком длинные ноги. Эх, ребята, если бы вы знали, сколько их пришлось обмерить. А теперь нас 5 совсем одинаковых, в плечах и в груди, одинаковая длина рук и одинаковый вес. Ох, ребята!» Мануло, Домингес, Вильянасул, Гомес, а за ними Мартинес встали один за другим на весы. Весы-автомат, пощелкивая, выбрасывали билетики с обозначенным на них весом. Ваменос, улыбаясь во весь рот, кидал в автомат монетки. С бьющимся сердцем Мартинес прочел свой билетик. 135 фунтов 136, 133, 134, 137. Это чудо! — Нет, — просто сказал Гильянасул, — это просто Гомес. Они улыбались своему доброму гению, а он сгреб их всех в охапку. — Ну, не молодцы ли мы, ребята? — удивлялся он сам. — Все одного роста. И у всех одна мечта — костюм. Каждый из нас будет красавцем, по крайней мере, один раз в неделю, а? — Я уже не помню, когда я был красивым, — сказал Мартинес. — Девушки шарахаются от меня. — Теперь они остолбенеют от восхищения, когда увидят тебя, — сказал Гомес. — Увидят в новеньком летнем костюме цвета сливочного мороженого. — Гомес, — сказал Гильянасул, — можно мне задать тебе вопрос? — Конечно. — Когда мы купим этот прекрасный летний костюм цвета сливочного мороженого, не может ли случиться так, что ты наденешь его, сядешь в автобус и уедешь в Эль-Пасо, эдак на годик, а? — Гильянасул, Гильянасул, как можешь ты такое говорить? — Что видит глаза, то говорит язык, — сказал Гильянасул. — А помнишь беспроигрышную лотерею, которую ты устроил и в которую так никто и не выиграл? Или компанию «Перец с мясом и фасолью», которую ты задумал создать, но только задолжал за аренду помещения? — Ошибки молодости, — сказал Гомес. — Ну, довольно. В такую жару обязательно кто-нибудь купит наш костюм. Он стоит в витрине магазина «Солнечные костюмы» фирмы «Шамуэй». У меня есть $50. Нам нужен еще один партнер. Мартинес видел, как его ищущий взгляд пробежал по залу. Он тоже стал разглядывать присутствующих. Глаза его миновали, не останавливаясь в Аменоса, затем неохотно вернулись к нему. Он увидел грязную сорочку в Аменоса, толстые, желтые от никотина пальцы. — Я! — наконец не выдержал в Аменос. — Снимите мерку с меня. Мои руки слишком велики от рытья канав, это верно, но фигура... В эту минуту Мартинес снова услышал на тротуаре шаги несносного мексиканца и его хохочущих девиц. Тень беспокойства, словно летняя туча, пробежала по лицам друзей. Ваменос медленно ступил на весы и опустил в автомат монету. Зажмурив глаза, он начал шептать слова молитвы. «Мадре мия, прошу тебя!» Автомат щелкнул и выбросил билетик. Ваменос открыл глаза. «Смотрите! 135 фунтов! Еще одно чудо!» Все смотрели на билетик в правой руке Ваменоса и засаленную 10-долларовую бумажку в левой. Гомес дрогнул. Покрывшись испариной, он облизнул губы. Затем его рука рванулась вперед и схватила деньги. «В магазин! За костюмом! Пошли!» Они бросились из бильярдной. В забытой телефонной трубке все еще пищал женский голос. Мартинес, выбегающий последним, повесил трубку на рычаг. Во внезапно наступившей тишине он покачал головой. «Сантос! Это сон! 6 человек и 1 костюм! Что это будет? Безумие? Поножовщина? Убийство? Но я иду. Гомес, подожди меня!» Мартинес был молод, он бегал быстро. Мистер Шамуэй, владелец магазина «Солнечные костюмы» фирмы Шамуэй, развешивал галстуки и вдруг замер, словно почувствовал, что перед его лавкой творится что-то необычное. «Лео», — шепнул он помощнику, — «посмотри». Мимо, лишь заглянув в лавку, прошел Гомес. Торопливо прошли, бросив взгляд в открытую дверь, Манула и Домингес. Вильянасул, Мартинес и Ваменос, толкая друг друга, проделали то же самое. «Лео!» Мистер Шамуэй проглотил слюну, звонив в полицию. Вдруг все 6 возникли в дверях. Зажатый между приятелями, Мартинес, с неприятным ощущением в желудке, с возбужденным красным лицом, улыбался так широко, что Лео положил трубку на рычаг. «Вот это да!» — тяжело дыша, с выпученными глазами сказал Мартинес. «Вот шикарный костюм!» «Нет!» — сказал Манула, гладя борта другого костюма. «Вот этот!» «Есть только один единственный костюм на свете!» — спокойно заявил Гомес. «Мистер Шамуэй, Костюм цвета сливочного мороженого, размер 34. Он был в витрине час назад. Неужели вы его продали? — Продал? — Нет, нет, — облегченно вздохнул мистер Шамою. — Он в примерочной, на манекене. Мартинес не помнил, он ли первым бросился вперед и увлек остальных, или это они побежали и увлекли его за собой, но все вдруг пришли в движение. Мистер Шамою поторопился опередить их. — Сюда, сюда, джентльмены. — Ну, а который же из вас? — Один за всех, все за одного, — услышал свой голос Мартинес и рассмеялся. — Мы все примеряем этот костюм. — Все? Мистер Шамой ухватился за занавес примерочной, словно его магазин вдруг стал кораблем, попавшим в шторм. Он глядел на них непонимающим взглядом. — Смотри, смотри, — думал Мартинес. — Видишь, мы улыбаемся. А теперь посмотри на наши фигуры. Смерь-ка отсюда сюда и оттуда туда, сверху вниз и снизу вверх. Теперь понимаешь? — Да, мистер Шамой все понял. Он кивнул головой. Он пожал плечами. «Все!» Он широко распахнул занавес примерочной. «Сюда! Покупайте костюм, и я дам вам в придачу манекен». Мартинес осторожно заглянул в примерочную. За ним тоже проделали остальные. Костюм был там, и он был белый. Мартинесу стало трудно дышать. Дона не хотел дышать. Ему нельзя было дышать. Он боялся, что от его дыхания костюм вдруг растает. Нет, ему достаточно лишь глядеть на этот костюм. Наконец, глубоко, прерывисто вздохнув, он прошептал. — Ай-ай, карамба! — Глазам даже больно, — прошептал Гомес. — Мистер Шамуэй, — услышал Мартинес шепот Лео, — это опасный прецедент. Если все начнут покупать один костюм на шестерых... — Лео, — сказал мистер Шамуэй, — ты когда-нибудь видел, чтобы один костюм в $59 мог осчастливить сразу шестерых мужчин? — Крылья ангела, — шептал Мартинес. — Белые крылья ангела. Мартинес почувствовал, как через его плечо в примерочную просунулась голова мистера Шамуэя. Белое сияние разлилось по примерочной. — Знаешь, Лео, — благоговейно прошептал мистер Шамуэй. — Это действительно замечательный костюм. Гомес, насвистывая с громкими радостными возгласами, бежал на площадку третьего этажа, обернулся и помахал рукой друзьям. Они, смеясь, взбежали за ним, запыхавшиеся, тоже остановились и присели на ступеньки лестницы. — Сегодня вечером! — крикнул Гомес. — Вы все сегодня вечером переселяйтесь ко мне! — Мы сэкономим на квартирной плате, на одежде, а? Ну, конечно, Мартинес, костюм у тебя. Где же ему быть? Мартинес весело поднял красивую подарочную коробку. Вот он, наш подарок друг другу. Ваменос, манекен у тебя? Вот он. Жуя старый сигарный окурок и разбрасывая вокруг снопы искр, Ваменос вдруг оступился. Манекен упал, перевернулся раза два и с грохотом полетел вниз по ступенькам. «Ваменос! Болван! Растяпа!» Манекен тут же был отобран у Ваменоса. Подавленный Ваменос оглядывался вокруг так, словно что-то потерял. Манула щелкнул пальцами. «Эй, Ваменос! Надо отпраздновать! Пойди-ка возьми вина в долг!» Ваменос ринулся вниз по лестнице, словно комета, оставляя за собой хвост сигарных искр. Друзья внесли костюм в комнату. Мартинес задержался в коридоре. Он смотрел на Гомеса. — У тебя больной вид, Гомес. — Так оно и есть, я болен, — сказал Гомес. — Что я наделал? Он кивнул в сторону комнаты, где двигались тени трех приятелей, возившихся около манекена. Я выбрал Домингеса, бабника и волокиту. Ладно. Я выбрал Манулу, который пьет, но зато поет голосом нежным, как у девушки. Ты, по крайней мере, моешь за ушами. Но что я сделал дальше? Стал я ждать? Нет. Я захотел купить этот костюм немедленно. И для этого я взял в партнеры неотесанного чурбана и дал ему право надевать этот костюм. Он растерянно умолк. Он наденет его, упадет в нем в грязь или выйдет под дождь. Зачем, зачем я сделал это? Гомес, — послышался шепот Вильянусула, — костюм уже готов, иди взгляни, как он выглядит при свете твоей лампочки. Гомес и Мартинес вошли.